Личное дело номер 014. Совершенно секретно, только для чтения. Хранить вечно. Заполнять только от руки. Уровень допуска – 0. Имя. Вадим Иванович Малахов. Дата рождения. 17.05.1975. Социальное происхождение. Служащий. Позывной. Тираторе. Специальность. Стрелок-радист. Звание. Открытый капитан. Пенсионный генерал-лейтенант. Образование. Высшее. Кандидат психологических наук. Специальность военная психология. Тема диссертационной работы – психология ближнего боя с применением классифицированных стрелковых средств. Защищена на сессии закрытого ученого совета Института военной психологии 19 апреля 2000 года. Результаты голосования негативные. Звание присвоено решением председателя ВАК. Время привлечения в группу «Табигон» – 12 апреля 1995 года. Участие в операции группы «Табигон». 1996. Таблетка Бога. 1997. Непрерывные молнии. 1999. Свердловское НЛО. 1999. Оптовый рынок. 2001. Операция 0911. После операции 2001 года подал заявление о выходе из группы. Переведен в неактивный состав. Восстановлен в активном составе в 2002 году. 2012. Операция «Золотая сфера». В 2012 году приговорен особым трибуналом АБСЕ к смертной казни. Казнь приведена в исполнение немедленно с трансляцией в прямом эфире. Перемещен под защиту программы «Скрытая личность». Место постоянного проживания под прикрытием – Киев. Награды. 1995. Отличник Российской армии. 1996. Медаль за отвагу. 1997. Герой России. 1998. Орден Андрея Первозванного. 1999. Дважды Герой России, согласно закрытому указу президента России. 2001. Почетная грамота президента России. 2001. Орден Пурпурного сердца США. Орден Почетного легиона Франция. За заслуги перед Отечеством первой степени. В настоящее время выведен из активного состава. Приложение. Характеристика руководителя группы «Табигон» Малахова Вадима Михайловича. Михайлов В.М. Позывной «Тираторе» в группе «Табигон» с 1984 года. С первых дней работы в группе проявил себя как грамотный специалист и хороший товарищ. В активных операциях проявлял себя с лучшей стороны. Отличался высокими морально-политическими качествами. Холост. Воспитывает сына 2008 года рождения. Хороший семьянин. Принимал активное участие в общественной жизни группы и художественной самодеятельности. Группа считает, что Вадим Малахов достоин того, чтобы коллектив взял его на поруки. Малахов В.Н. может быть допущен к активной работе. Утверждено на профсоюзном собрании группы «Табигон» Центра исследования аномальных явлений. Председатель профсоюзной ячейки, инструктор боевого вождения Клавдия Мироновна Моисейчик. Второе. Приказ Верховного Главнокомандующего. Выписка. Перевести Малахова В.М. на работу в подотчетные структуры. Из состава службы не выводить. Объявить благодарность за отличную службу. По достижении пенсионного возраста обеспечить проживание под прикрытием. Третье. Заявление Исаевой Малаховой Ольги Сергеевны. Прошу считать мой брак с гражданином Малаховым В.М. недействительным в связи с открывшимися обстоятельствами. Ходатайствую о сохранении за мной служебной жилплощади, полученной во время брака. Исаева ОС 12.12.2012 года. Резолюция. Удовлетворить. Выделить жилплощадь социального типа. Личные вещи Малахова В.М. изъять. Генерал. Далее неразборчиво. Глава первая. Эпиграф. Мелькай, мелькай, по сторонам народ. Я двигаюсь, и кажется отрадно, что как улис гоню себя вперед, но двигаюсь по-прежнему обратно. Так человека встречного лови, и все тверди в искусственном порыве, от нынешней до будущей любви, живи добрей, страдай неприхотливей. Иосиф Бродский. Капля словно сомневалась, упасть ли ей из пластиковой трубочки вниз или вернуться назад в трубку. Эта нерешительность вызывала у Малахова раздражение и подсознательное напряжение. Вадиму казалось, еще секунда и сведет мышцы на ступне от такого ожидания, а эта зараза все не решится выползти наружу. И вообще, подумал Малахов, что это за капля? Что за трубки? Вадим осмотрелся, насколько мог, и увидел, что рядом с ним стоит железный штатив, в котором закреплена бутылка с жидкостью. «Да ладно, не надо уговаривать самого себя, что все в порядке», — решил Вадим. «Это же капельница перед глазами. Вот поэтому и такое мерзкое ощущение в локте. Игла торчит в вене. Ну, конечно, больница с пьянящим запахом эфира, приглушенными шорохами пациентов в коридоре, ароматом несвежего борща из столовой и тусклым светом из окон. И сразу все стало ясно. Борт грузовика, удар затылком об асфальт. События недавнего прошлого всплыли внезапно, словно в памяти прорвалась плотина. И почему-то комок подступил к горлу. Как когда-то в детстве, когда Вадима уличили в краже конфет, предназначенных для гостей. За больничной дверью послышались шаги. Судя по всему, это врач. Больные, они все шаркают шлепанцами. А этот топает, не стесняясь. Очень хотелось, чтобы он зашел именно сюда. Вадим уже понял, что палата с крашенными зеленой краской стенами, туманными от вековой грязи окнами, не имеет никакого отношения к госпиталю центра, где за каждую пылинку уборщиц гоняют, как сидоровых коз. А в палату действительно вошел врач. «О, я вижу, вы уже вполне», – произнес молодой человек в белом халате. Был он жизнерадостен и лыс. «Да, я всегда вполне», – не задумываясь, – ответил Малахов. «А скажите, доктор, когда мне можно домой?» «Я не доктор, я врач, ваш лечащий врач». Видимо, было, что парень не настроен серьезно. «Это хороший симптом. У постели умирающего не улыбается во всю пасть. Вот мы сейчас узнаем, как вы себя чувствуете, и решим с вашей выпиской». «А как я себя чувствую?» В голове у Вадима была полная неразбериха. «Вот капельница. Это вы мне что, морфий вводите?» «Ну, морфий не морфий, а глюкозу точно. Вы же второй день не ели, надо вас как-то поддержать». «Второй день?» – Малахов деланно изумился. «А вы что, ничего не помните?» На лице врача появилось выражение настороженности. «Помню все, конечно», – быстро ответил Вадим. «Задний борт грузовика, удар затылком об асфальт. Потом тут тошнило сильно». «У вас замечательные друзья», – врач сделал ударение на слово «замечательные». «Они вас привезли сюда среди ночи, договорились с дежурным врачом, устроили все просто прекрасно и лекарства купили необходимое». Про тошноту Вадим сказал неправду, пусть думает, что сотрясение мозга. С таким диагнозом вроде бы в больнице держат всего пару дней. Малахову было совершенно наплевать на сотрясение, на врача, хоть он и казался парнем симпатичным. Вадим хотел определенности. Во-первых, убраться отсюда. Он не любил больниц, хоть там добрые санитарки, умные медсестры, жизнерадостные врачи и мудрые профессора. Нет, все это как компьютерная игра. Засосет, не вырвешься и останешься в ней навсегда. А во-вторых, он хотел понять многое из того, что пока противоречило естественному ходу вещей. Например, почему он оказался в этой немытой больнице, почему до сих пор вокруг него не толпится высшее начальство, так любящее свежие отчеты по окончанию операции. В общем, хотелось наружу. «Мы сейчас вас осмотрим, потом будем решать, не возражаете?» Наверное, врачу также было неинтересно возиться с пациентом. «Кстати, вы флюорографию когда последний раз делали?» «Это, кстати, я последний раз не делал флюорографию никогда. У меня аллергия на радиацию», — ответил Вадим, скорбно склонив голову на бок. «Это плохо. Без флюорографии мы не можем сделать весь комплекс анализов. Мы вам выпишем направление». На лице врача появилось глубочайшее сожаление, словно начал терять пациента на реанимационном столе. «А нет у вас коммерческой службы анализов?» — задал наводящий спасительный вопрос Вадим. «Конечно есть, но это дорого. 60 рублей». Ситуация немедленно прояснилась и забрезжил луч надежды для пациента. «А чтобы не сдавать», – добавил оптимизму Вадим. «Вы хотите, чтобы мы фальсифицировали анализы?» – почти искренне возмутился медик. «Да», – быстро ответил Вадим. 70. Пациент был спасен. «А если анализы есть, уже можно домой?» – Малахов спешил. «А вас больше не тошнит?» Парень продолжал эту странную игру совершенно спокойно и без дурацких комплексов. «Да не тошнит, не тошнит», – закивал Вадим. «А вам бюллетень на сколько дней нужен?» – осторожно, чтобы не спугнуть, – спросил врач. «Да не нужен он мне вообще», – пожал плечами Малахов. «Как не нужен?» Вадиму показалось, что у врача сейчас решилась куча проблем. «Вы что, просто выписаться хотите? Может, вам и не надо травмы снимать? Побои от грузовика?» «Не боже ж мой!» – замахал рукой в деланном ужасе Малахов. «Так о чем мы тут вообще? Полежите часик, потом на вахте выписку возьмете». Врач поднялся с края постели и направился к выходу. «А как анализы?» «Ну, вы совсем плохо о нас думаете». «Какие анализы?» Врач остановился уже у самой двери и вернулся к постели больного. И вправду этот парень оказался очень симпатичным. «Идите к себе домой, если точно не тошнит». «А точно не тошнит? Да я прекрасно себя чувствую». «Ну тогда до встречи». Доктор похлопал Вадима по ноге. «Ну нет, не сглазьте. Уж лучше вы к нам». «К вам? А куда?» – забеспокоился врач. «Да это так, фигура речи. Я в одном НИИ работаю», – нашелся Малахов. «Приходите, если вдруг что». «Нет, я думаю, что все-таки лучше к нам, чем к вам, упаси бог». Парень усмехнулся, как человек, понимающий все, и вышел из палаты. Одежду Вадим нашел в шкафу напротив больничной койки. Джинсы, футболка, бумажник в заднем кармане джинсов с 70 рублями. Привычная одежда. Ну, почти привычная, только точно не его. Паспорт. На имя Вадима Петровича Селезнева с фотографией Малахова. Уже что-то, маленькая подсказка. Подсказка не болтать. Поговорив о погоде с девочкой из-за стойкой регистратуры и расплатившись, он, наконец, оказался на свободе. Только здесь, вне стен больничного корпуса, Малахов понял, что совершенно не понимает, где находится. Не просто незнакомая улица, а даже город не узнаваем. Город, заполненный чужими звуками, чужими запахами и неуловимо чужой архитектурой. Обочины, уходящие направо вверх улицы, забиты сугробами снега. Снег, слежавшийся, утрамбованный, никак не вяжется с теплой осенью, которая была всего 2 дня назад, если, конечно, верить врачу. «Вадим, давай сюда!» – раздался знакомый голос. Из припаркованной недалеко от больничного корпуса «Волги» Малахова окликнул Лазненко. «Николай Петрович?» – обрадовался Вадим. Насколько он вообще мог сейчас обрадоваться? Он никак не ожидал увидеть здесь генерала. «Значит так, Вадим, ты сам понимаешь, у нас непростая ситуация». Лазненко медленно вел машину вверх по улице, вымощенной булыжником. «У нас? Мне казалось, что непростая ситуация у меня и моей группы. С учетом того, что я потерял человека, это даже не ситуация, а черт знает что», – мрачно произнес Малахов. «Не спеши с умозаключениями», – Лазненко мельком глянул на Вадима. «Ты просто не знаешь некоторых деталей». «А именно», – Малахов повернул голову к Лазненко. «Вот посмотри». Лазненко включил видеосистему на передней панели машины. На экране шла запись с камеры Малахова, фиксировавшая с убийственной правдивостью все то, что должен был видеть сам Вадим. Вадим словно вернулся в зону на несколько дней или месяцев назад, что сейчас было совершенно неважно. Мелькали серые обшарпанные стены здания. Время от времени камера показывала беглую панораму. Вадим двигался хоть и быстро, но осторожно, постоянно контролируя обстановку. Вот показалась полусгнившая надпись «ДК «Энергетик», разбитые ступени, сумрак первого этажа. Потом раздался голос. «Я эту зону кровью умою». Голос был отрывистый и злой, но это был голос Малахова. Сбежав по лестнице на второй этаж, Малахов развернулся налево и, обойдя концертный зал, вышел в холл с чередой дверей. Ударом ноги была выбита дверь. В комнате у дальней стенки сидел старик в инвалидном кресле. «Что случилось, молодой человек?» Старик с трудом развернул свое кресло на колесах и, улыбаясь, медленно двинулся к Малахову, аккуратно объезжая стулья, стоящие посредине комнаты. «Заходите, у меня как раз чай поспел», – гостеприимно предложил он. Но Вадим медленно поднял свой автомат и, ничего не говоря, выстрелом разнес несчастному инвалиду голову. В следующей комнате казалась пара молодых людей. Они спали, когда ворвался Малахов. Юноша попытался заслонить с собой свою спутницу, но Вадим ударом приклада свалил его на пол. Одним движением руки Малахов приковал юношу наручниками к батарее. Потом резко сдернул одеяло с девушки. Она пыталась прикрыться руками, но это только развеселило нападавшего. С хохотом Малахов медленно отрезал грудь девушки, не обращая внимания на ее крики, а потом тяжелые стоны и, насладившись видом текущей крови, убил обоих. Так сей страшную смерть он двигался по коридору. В предпоследней комнате оказалась женщина. Рядом с ней стоял и держался за юбку ребенок 2 лет. Когда женщина упала на пол с простреленной головой, ребенок закричал «Мама! Мама!». Удар ботинка оборвал детский крик. «Ну и?» Казалось, ролик не произвел на Вадима никакого впечатления. Что еще в сети повесили любители нелинейного монтажа и асы моделинга? Ты будешь смеяться, но вот этот ролик шел в прямом эфире в то время, когда ты штурмовал этот самый Дом культуры. Кто-то перехватил сигнал и запустил его в трансляцию на основных информационных каналах телевидения. CNN, Пятый канал, ну и прочие любители политзаказухи. Как транслировалось, остолбенел Вадим. С твоего коммуникатора. Повторяю, кто-то перехватил частоту и пустил в коммерческий канал. Как так? Начал Вадим и замолчал. И еще. Ольга от тебя ушла, потребовав от нас заочного развода. Вадим уставился в лобовое стекло «Волги», словно пытаясь пересчитать на нем пылинки. «Жаль, что вы не добавили. Вот, кстати. Что еще? Остальное мелочи. Тебя сегодня утром приговорили к смертной казни за преступление перед человечеством. Казнь будут транслировать». Лазненко глянул на часы. «Через 12 минут. Из центра ты официально уволен, с лишением всех званий и регалий. Группа распущена и находится под следствием». «Может, и правда мне было лучше не отскакивать от того борта?» – задумчиво спросил Вадим. «Вот что хорошо, так это то, что ты первый за последние 60 лет, кого будут казнить публично. И последнее, ты не убил никого, никого, кто бы этого не заслуживал. Нас подставили. Но это уже другая история», – закончил Лазненко. «Только об этом никто, кроме тебя и меня, не должен знать, пока не разберемся, кто же, вернее, что за организацией нам это устроило. Так что давай начнем с отмены угрызений». «Да, действительно, это просто замечательно», – с сарказмом ответил Вадим. «А Ольга? Если она не верила тебе, то зачем что-то доказывать? Можно подумать, что ты сильно сожалеешь. Все и так к этому шло». «А что ребята знают?» – Вадим смотрел в лобовое стекло машины, уже не считая пылинки и не стараясь разглядеть улицу. Ему все окружающее казалось далеким и неважным. «Для твоей группы ты тоже погиб, но они знают, что этот ролик – чудовищная ложь. Вы думаете, я вам верю?» «Раньше верил?» Генерал спокойно и строго посмотрел Малахову прямо в глаза. «В общем, да, как правило, только лично вам». «А что поменялось?» – совершенно безразличным голосом спросил Лазненко. «Ничего, но то, что произошло со мной, не выглядит розыгрышем или иллюзией». Малахов никак не хотел окончить этот разговор. Он словно нарочно старался обратить его в конфликт, в спор, в ругань, только не превращать в простую светскую беседу. «Верить мне ты должен. Именно теперь. Сейчас едем на твою новую квартиру. Там я тебе расскажу, как ты будешь жить дальше». Лазненко сохранял невозмутимость школьного учителя географии. «А казнь посмотреть можно? Редко кому приходится видеть репетиции собственной смерти», – поинтересовался Малахов. «Успокойся. Наши модельеры тоже знают толк в своем деле, так что...» «А где мы?» Вадим смотрел на незнакомые улицы за окном машины. «Киев». «Так надо». Лазненко не был расположен обсуждать этот вопрос. Какое-то время они ехали молча. Квартира, в которой должен был переселиться Малахов, поражала скромностью. Железная койка, шкаф из прессованного древесного волокна и кухня с газовой плитой и эмалированной мойкой. Словно в насмешку чайник и алюминиевая кружка. Вадим при виде этого средоточия стоицизма хмыкнул, но на его хмыканье Лазненко отреагировал просто и категорично. «Скажи спасибо». Малахов внимательно посмотрел на спинку кровати, у которой на месте одного из железных шариков была привинчена гайка, и подумал: «Хороший финал карьеры, даже шарик с кровати стырили». «Ой, спасибо». Вадим и не собирался изображать из себя покорную жертву обстоятельств. «Вы меня в мясорубку втянули, идиотом и садистом всему миру выставили. Лишили всего, от жены до квартиры. А еще я спасибо должен говорить?» «Ну, за жену, наверное, должен. Мы тебя лишили массы негативных эмоций. А квартира на этой улице стоит таких денег, что тебе и не снились. Что вы плетете? Я с ней 8 лет душа в душу, а вы...» — искренне возмутился Вадим. «Вот видишь», — Лазненко не очень вежливо, с сатанинскими нотками засмеялся. «Ты даже не помнишь, сколько лет? 6,5. Да ты же от тоски женился. Нашел машинистку в штабе. Я сильно тогда в тебе разочаровался. Нельзя же жениться только потому, что принято жениться. Нашел себе... Ладно, захочешь, я ей лично все объясню». «Не надо», — немедленно принял решение Вадим. «Ушла так ушла. Вот только сын. Ну, уже легче. А про то, что произошло...» Генерал как-то странно задумался. У Вадима от такой паузы почему-то засосало под ложечкой. «Подожди немного, может быть, скоро ты скажешь спасибо искренне. По гроб жизни буду ноги мыть и воду пить». Раздражение у Малахова не проходило. «Так, капитан, прекратите дискуссию», — резко, без тени иронии, оборвал Лазненко. «Считайте себя при исполнении». Тогда давайте вводную, сдался Вадим. Вот это разговор. Вводная. Поступить на работу в частное детективное бюро «Зеленые Проталина». Работать, особо не задумываясь над тем, что ты делаешь. Сидеть и не высовываться. Стиснуть зубы и молчать. Но хоть слово, что за силы встали у нас на пути? НАТО, ОБСЕ или сразу ЦРУ? Вадим, мы не знаем, кто стал у нас на пути. Или у кого на пути стали мы. Лазенко как-то сразу обмяк. Уж точно не эти структуры. Мы бы с ними за минуту договорились. Это кто-то, о существовании которого мы не догадывались. Или боялись догадываться. Тайное мировое правительство? Сионские мудрецы? Малахов говорил со злым сарказмом. Или нет, эти, как их? О, масоны. Жидомасоны. Боюсь, что все эти клубы по интересам, которые ты упомянул, только жалкое подобие той организации, которой мы почему-то наступили на мозоль. И еще мне кажется, что кто-то очень целенаправленно отсекал нас от какой-либо информации об этой структуре. Мы будем работать над этим. Но ты сейчас забудь. Аналитика не твой профиль. Ты оперативник, и твоя оперативная задача – сидеть и не высовываться. Настолько не высовываться, что даже на связь со мной ты выйти не сможешь. А эта контора детективная, как ее, голубая устрица, она ваша? Кисло усмехнулся Малахов. Не ерничай, зеленая проталина. Обычное агентство, слежка за неверными женами, поиск сбежавших на курорт богатых отпрысков. Никакого отношения к нам не имеет. Их крышует человек, у которого близкие родственники работают в аффилированных структурах. Ты просто человек, которого туда берут по протекции. Так что будь добр, оправдай доверие. Да уж постараюсь. Буду снимать домашнее порно японским телеобъективом, изображая радость, сказал Вадим. Потом неожиданно спросил, а что с Тимуром? С ним ничего плохого, он прекрасно освоился в зоне, но пока мы не можем его вытащить. Против вируса не найдено никаких средств. Впрочем, кажется, он и не собирается оттуда уходить, ответил Лазненко так, словно его мало волновала судьба Тимура. И последнее, какое сегодня число? Как бы, между прочим, в завершении беседы спросил Малахов. 14 января 2013 года. Планета Земля. Ясно, мрачно заключил Вадим. Почти 3 месяца вы у меня из жизни украли. То-то так мышцы болят. Ты еще пожалуйся, что мы у тебя 15 минут казни заныкали. Ладно, бывай. Адрес своего агентства найдешь в блокноте на тумбочке. До встречи. Глава 2. Эпиграф. И жизнь уходит в переулки, как обедневшая семья. Дворов открытые шкатулки хранят следы небытия. Войди в подъезд неосвещенный и вытри слезы. И опять смотри, смотри, как возмущенный бары все гонит воды вспять. Иосиф Бродский. Офис частного детективного агентства «Зеленая Проталина» находился в 5 минутах ходьбы от дома, где поселили Малахова. Это было очень удобно, и кроме того, Вадим себе смутно представлял, что смог бы ездить на работу через весь город. Тут начальство, видимо, проявило заботу. Впрочем, офисом назвать маленькую комнатку в подвале старого сталинских времен дома было трудно. Помещение, все убранство которого состояло из 3 старых письменных столов, железных конторских шкафов, древнего компьютера и неистребимого запаха сургуча, нового сотрудника встретил немолодой мужчина, представившийся Сизовым, и без всяких разговоров вел Малахова в курс дела. Впрочем, для Сизова Вадим был, естественно, Селезневым. У Вадима даже промелькнула мысль, что в центре фальшивой фамилии назначают по словарю. Занималась контора в основном, как и говорил генерал, делами гражданскими, разводами и супружескими изменами. Правда, иногда попадались дела уголовные, обычно связанные с малым торговым бизнесом, когда по каким-то причинам коммерсанты не хотели обращаться в официальные органы. Это были хищения незарегистрированного товара и простые рэкетирские наезды. Тут нужно было просто найти, откуда растут ноги у шантажистов. Ну и прочие совершенно серые и безликие дела. Кроме того, иногда поступали заказы, связанные с пропажей людей. Но они обычно не принимались, так как можно было затронуть сферу интересов следователей из официальных органов. Первое же дело Малахова было хищение у коммерсанта Скотоводникова штуки дорогого трикотажа, совершенное средь бела дня в его магазинчике на одном из городских базаров. Дело, состоявшее из путного заявления Скотоводникова и адреса магазина, Сизов вручил Малахову добавив, что в офисе сотрудники практически не работают, так как у каждого есть собственный мощный компьютер, интернет, да и вообще, как можно заниматься оперативным сыском, хотя бы и частным, в кабинете. В душе тяжело вздохнув, Малахов отправился домой. Так начался первый день его вынужденной ссылки и вынужденной, совершенно ему неинтересной работы. За первым делом последовало второе, потом третье, которое принесло неплохой гонорар. Речь шла о бракоразводном процессе одного бизнесмена. Но чем дальше Малахов погружался в частный сыск, тем тоскливее ему становилось. Он даже подумал малодушно, а не сбежать ли ему отсюда куда подальше. Но даже то, что работа была достаточно разнообразной, не помогало адаптироваться в новых условиях, и жизнь показалась Вадиму сплошной чередой нерезких черно-белых фотографий. Утро, чашка кофе, умыться в офис или по адресу, связанному с очередным заказом. Обед в первой попавшейся забегаловке. Вечером домой, телевизор на 5 минут и сон после стакана виски. Казалось, запах фастфуда, виски и утренней зубной пасты преследуют Малахова постоянно. Выходные становились особенно тоскливо. Он как-то заметил, что в выходные дни он не произносит ни слова. В крайнем случае несколько фраз продавцу магазина. А еще пришлось обустраивать быт, и это было сплошной пыткой. Пришлось купить стиральную машину, тот же телевизор, компьютер. Малахова эти обычные мелкие радости жизни просто бесили. Прикручивая сливной кран от стиралки, Вадим не выдержал и сам себе заорал. «Господи, чем я занимаюсь?» Для него, человека, привыкшего к постоянному общению, к сложнейшим и, как ему казалось, очень важным делам, друзьям, которые почти каждый день к нему приходили домой, одиночество было невыносимо. Еще невыносимее было то, что он потерял, он так сам себе и говорил, потерял сына. Однажды он остановился у магазина детских игрушек и чуть не расплакался от обиды. Так незаметно пришла быстрая киевская весна. Город утонул в свежей зелени, и вот-вот должны были расцвести каштаны. Но лучше от этого не стало, скорее наоборот. В субботу Вадима неожиданно вызвал Сизов, и через несколько минут они уже разговаривали на бульваре, недалеко от квартиры Малахова. Сизов, в прошлом сотрудник органов безопасности, о чем он сам как-то обмолвился, был человеком спокойным, даже, может быть, слишком спокойным. Кроме того, он был педант до мозга костей, вечно в одном и том же сером костюме с иголочки. Малахов даже подумал, что у шефа в шкафу 10 одинаковых костюмов, рубашка с расстегнутым воротом без галстука, но всегда белоснежная и всегда немодная, блеклые светло-голубые глаза, почему-то рыжие ресницы и бесстрастный, даже скорее безэмоциональный голос. «Видите ли, Вадим, у нас появился очень странный и необычный заказ. Учитывая ваш опыт и рекомендации с предыдущего места работы, я решил передать его вам». Сизов говорил, как на презентации бизнес-плана, убедительно и монотонно. «Правда, гонорара большого не ждите, но вот престиж нашего агентства может вырасти, и, соответственно, мы выйдем на другой уровень клиентуры». В чем суть дела? Малахов не интересовался особенно ни престижем Проталина, ни новым уровнем клиентуры. Ну, протянул Сизов, вопрос связан с похищением и убийством одной девушки. Смерть крайне странная, и в итоге дело ушло в глухарь. Но вот мать девочки никак не успокоится. Она утверждает, что все это каким-то образом связано с сыном Колохатенко. А Колохатенко это кто? Малахов не разбирался в фамилиях местной элиты Киева. Ну как, это же бывший премьер-министр. Вы понимаете, какие силы тут могут быть задействованы? Определенно, официально никто такое расследовать не будет. Малахов впервые увидел на лице Сизова выражение, отличное от безразличия. И что я должен делать? Вадим принял вид исполнительного младшего офицера. Вот вам данные. Сизов протянул Вадиму желтый пухлый конверт. Сами решайте. Потом скажете, можем ли мы что-то сделать или нет. Хорошо? Какие сроки? Спросил Малахов и пояснил. Для принятия решения, берусь или нет. «Ну, к вечеру приходите в офис, да?» «Хорошо». Малахов мрачно кивнул и, попрощавшись, отправился домой с желтым конвертом под мышкой. Дома, устроившись на громадном диване, который он немедленно с первой же зарплаты купил на смену железной кровати с гайкой, Вадим распечатал пакет и высыпал содержимое на велюровую обивку. Бумаги, фотографии, документы с печатями, ксероксы документов с печатями. Итак. Лисицкая Арина Петровна, 17 лет, ученица выпускного класса средней школы. В марте месяце вышла из дома в 22:00 и не вернулась. Но и семейка, дочка в 10 часов на гульки уходит, и никто не обращает внимания. Пробормотал Малахов себе под нос, разглядывая фото девушки. Далее. Труп Лисицкой был обнаружен на одной из заброшенных новостроек на окраине города. Причина смерти – полное обескровливание организма. Это заключение медиков, прибывших на место преступления. Заключение в деле отсутствует, упоминается только со слов матери погибшей девочки. Позднее, со слов матери потерпевшей, оно было изъято из дела и заменено на заключение патолога-анатома центральной клиники. В новом заключении говорилось, что смерть наступила из-за переохлаждения, и кроме того, в крови потерпевшей находилось достаточно большое количество алкоголя. Короче, девочка напилась и заснула. Далее в деле имелось заявление матери потерпевшей Ядвиги Лисицкой. С трудом продираясь сквозь дурацкий стиль повествования гражданки Лисицкой, Малахов прочел ее показания о том, что в последнее время дочка проводила много времени в одной молодежной группировке. Группировка, по ее словам, занималась странными делами и не верила в Бога. Ничего конкретного мать не смогла сказать, кроме того, что дочка украсила свою квартиру всякими сатанинскими знаками и носила черные одежды. И еще Арина как-то проговорилась, что познакомилась на сходке, так написала мать, с самим сыном Калахатенко. Вот поэтому мать требует и просит настоящего расследования дела и не верит в естественную смерть дочери. Ну и понятное дело, государству, а тем более государственному сыску, никто не доверяет. За дочкой надо было следить, а то кинулась теперь. Малахов уж очень раздражала эта мамаша. Потом Вадим долго рассматривал фотографии из конверта. Некрасивая девочка, еще живая, в черном до пят балахоне, черный лак на ногтях, черные тени вокруг глаз. А вот это фото из анатомички. Интересно, как их добыли? Та же девочка, после смерти словно похорошевшая, на цинковом столе прозектора. Труп совсем не похож на замерзший. Насколько мог Малахов оценить это по фотографии? Крупным планом голова. Совершенно неинформативное фото. По внешнему виду точно понять причину смерти невозможно. Заключение патологоанатома. Малахова, уже знакомого заключения, больше интересовала фамилия врача для гипотетической частной беседы. После недолгого раздумья Вадим понял, что дело берет. У него впервые за все время вынужденной ссылки появилось что-то вроде азарта. Причину этого азарта он объяснить не мог, да и не старался. Собрав документы, Вадим направился в офис для разговора с Сизовым. Малахов не был большим специалистом по наружному наблюдению, но сразу догадался, что за ним возник хвост. Машина, съехавшая с тротуара у его подъезда и медленно крадущаяся по пятам. Молодой человек безликой наружности, праздно идущий по противоположной стороне улицы, но ни на шаг не отстающий и не опережающий Малахова. Слежка продолжалась до самого офиса. Уже из окна полуподвала Вадим заметил, как машина припарковалась напротив. «Я берусь за дело. Но вот что делать с хвостами?» «А, они и за вами уже?» – печально протянул Сизов. «За мной третий день, с того момента, как я с этой дамочкой встретился. Но я думаю, пока не стоит волноваться. Если что, если мы зайдем за запрещенную грань, нас предупредят из органов». «А вы думаете, это органы? Ну а кто же еще?» Сизов удивился, что Вадим не понимает очевидного. «Хорошо. Вы все данные мне передали? Если да, то мне в первую очередь хотелось бы поговорить с врачом, делавшим вскрытие. Я хотел бы начать расследование именно с этого. Можете мне пробить по вашим базам его адрес?» «Нет проблем, Вадим». Сизов очень обрадовался, что Малахов берется за это невнятное дело. На следующий день с адресом анатомички, где работал Маноцис Еремей Пейсахович, патологоанатом, составивший заключение о смерти Лисицкой, и с пакетом мусора Вадим вышел во двор. Выбросив пакет в контейнер для отбросов, Малахов направился домой, но в последний момент резко развернулся и скрылся в ближайшей подворотне. Там, по лабиринтам киевских дворов, он легко оторвался от неловкого преследователя и через минуту спокойно шагал по Печорскому спуску в сторону улицы, на которой находился морг. Вековые тополя окружали маленькое здание постройки позапрошлого века. Стайка студентов, ожидающих доступа на практику, курила под молодыми изумрудными кронами. Найти патологоанатома не составило никакого труда, после того, как в руки толстой вахтерши перекочевала 50-рублевая купюра. «И что вы от меня хотите, молодой человек?» Масонис высунул носатую в ореоле седых курчавых волос, выбивающихся из-под белой шапочки, голову, приоткрытую дверь своего кабинета, явно не желая впускать Малахова внутрь. «Я таки на сегодня уже никого не принимаю. У меня была длинная очередь, я всех принял, но вас там не стояло». «Еремей Пейсахович, я по очень важному делу». Малахов решительно вставил ногу в дверной проем и медленно, но уверенно приоткрыл дверь кабинета. «Кроме того, интересно, на вскрытие тоже очередь?» Мацонис, у всех важные дела», – незлобно ругался врач. «Но ведь мои пациенты уже никуда не спешат. Почему спешат все остальные кругом? И что, мне тоже теперь надо спешить?» «Ваше заключение», – Вадим протянул копию документа Мацонису, сразу переходя к делу. «Ну, раз написано мое, таки оно мое. Только не говорите мне, что это я подписывал. Это какая-то комедия, а не моя подпись. Откуда у вас эта Филькина грамота? Вы кто такой?» Мацонис потерял бдительность и отпустил дверь. Она резко распахнулась. «А вы не помните, что вы написали в том своем заключении? Ведь вы же делали вскрытие. Молодой человек, вы такие странные. Приходите и спрашивайте. Я что, помню все трупы, которые я вскрывал за свою жизнь? Нет, конечно, так и было, что запомнить. Но вот в этом случае я точно ничего не помню. Да и что за допрос? Вы что, из органов или где?» Мацонис попытался опять закрыть дверь, но нога Малахова занимала уже стратегическую позицию, и ничего не вышло. «Нет-нет, что вы, я частное лицо. При оформлении документов по месту жительства требует принести оригинал заключения о смерти, а у нас только копия». Вадим неотвратимо проникал в кабинет. «Но такие вы странные. Заключение я сдал, куда положено. И что я теперь могу? Вы бы шли туда, куда я сдал заключение, да и все. Зачем я вам нужен? Все что-то хотят от Мацониса, но никто его не ценит». Врач отступил и стал нервно ходить взад-вперед вдоль своего стола. «Скажите, а у вас ведется что-то вроде журнала? Ну, лабораторного журнала, куда заносят результаты. Хотя бы кратко». Вадим сделал движение пальцем, словно шелестел купюры. «Ну и?» Мацонис прекрасно понял, что от него хотят, но отчаянно прикидывался. Он хотел конкретики. «Так может, можно просто из журнала выписку сделать? На коммерческой основе», – сообразил Малахов. «И что вы думаете? Я буду зарабатывать какие-то гроши на том, что делать повторные справки? Вы плохо меня знаете». «Ну что вы, я не хотел вас обидеть. Я имел в виду добровольный взнос на поддержание инвентаря или что там у вас надо поддерживать, пилы там». Вадим выудил из кармана заранее припасенную купюру и как бы невзначай положил ее обратно. «Ну вы прямо и мертвого говорите. Сидите и не выходите, я сейчас». Мацонис быстро выбежал из кабинета и через минуту вернулся с толстой амбарной книгой. Он изучил копию заключения, которую принес Малахов, и долго листал книгу, глядя поверх своих минусовых очков, ища нужную дату. «А, таки вот! А не эта глупость!» «Смерть наступила в результате сильной кровопотери. Вашей девочке просто кто-то устроил кровопускание. Вот она, современная молодежь. Вот вы, конечно, будете смеяться, но в наше время, вы понимаете, что я имею в виду, такого быть не могло и не было». «А как это случилось?» Вадим попытался заглянуть в книгу, но Мацонис отвел ее в сторону. «Я что, следователь вам? Написано «разрезанные вены на запястьях». Так и мне выписывать? Или вы что-то не хотите?» «Да, спасибо. Вы выпишите? Я зайду завтра и заберу. А пока вот». Между страниц книги легла 500-ная банкнота. Книга немедленно захлопнулась. «А я таки вспомнил», – уже после прощания неожиданно произнес Мацонис. «Той бедной девочке еще артерию на шее проткнули в двух местах. Наверное, даже зубочисткой. Но это так, мои личные фантазии». Через полчаса Вадим подходил к своему дому. У самого подъезда торчал все тот же автомобиль наблюдения. «Эй, мужики, откройте!» Вадим постучал по окну со стороны водителя. Стекло нехотя поехало вниз. «Я что хочу сказать? Я уже сегодня никуда не пойду, так что можете ехать домой, не стоит зря напрягаться». Машина, визжа шинами, рванулась прочь. Малахов еле успел отскочить. «Ну вот, послушные ребята», – удовлетворенно подумал Вадим и вошел в подъезд. Глава третья. Эпиграф. «Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В томлениях грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты». Александр Сергеевич Пушкин. Вадим вошел в свою квартиру и сразу заметил на полу пакет. Это Сизов передал еще с десяток более детальных фото, подсунул под дверь. Изучение фотографий заняло у Вадима около часа. И вправду удалось найти одно фото, где на шее трупа были отчетливо видны две небольшие ранки, словно кто-то проткнул артерию жертвы чем-то острым. Впрочем, перерезанные вены на запястьях не оставляли никакой почвы для сомнений относительно причины смерти. Кроме того, на одном фото удалось обнаружить и следы от веревки на локтях. В общем, картина складывалась простая. Девушку связали, стали тыкать чем-то в сонную артерию, потом просто перерезали вены. Когда жертва умерла, следы крови тщательно вымыли, замаскировали порезы на запястьях и подбросили труп на заброшенную стройку. В общем, достаточно бредовый случай. Скорее всего, какие-то ритуальные разборки в подростковых неформальных группировках. После долгого разговора с Сизовым удалось выяснить адрес школы, где училась погибшая девочка, и примерный круг ее общения. На этот раз уйти от слежки казалось еще проще, чем вчера. Машины напротив подъезда не было. Молодой человек спортивной наружности сначала было пошел следом, но после того, как Малахов резко развернулся и двинулся ему навстречу, перешел на другую сторону улицы и скрылся. Вадим сделал очевидный вывод, что слежка была скорее демонстрацией силы и пристального внимания, а не реальным способом проследить за работой Малахова. Занятия в 320-й школе Новобелического района подходили к концу. Уже выскочили к монументу танкистам, башне танка Т-54, стайки учеников младших классов, ожидая, когда их разберут родители, бабушки и няньки. Стали появляться во дворе школы степенные старшеклассники. Малахов, спрятавшись за большой ивой, пахнущей молодой зеленью, спокойно ждал своего часа. А вот появилась и та, с кем он хотел поговорить. Невысокая коренастая девочка, черные крашеные дешевой краской волосы, прыщавое лицо, пирсинг в губе, брови и носу. Пирсинг хоть и был сделан давно, в силу то ли юношеского гормонального дисбаланса, то ли просто банальной нечистоплотности, привел к воспалению. На носу он выглядел как большой фурункул. «Марина, можно тебя на полслова?» – окликнул девочку Малахов. Та лениво затушила сигарету в ближайшее дерево и также лениво спросила. «Чего надо, мужчина? Я хочу с вами поговорить о ваших друзьях», – попытался начать разумный диалог Малахов. «Мужик, иди в жопу!» – девица прибавила еще совсем грязное ругательство, сплюнула на землю и зашагала прочь. Малахов, человек, опытный в общении со сложными людьми, был просто ошеломлен потоком ненависти и неприязни со стороны девушки. Дождавшись, когда Марина выйдет за пределы школьного двора, Вадим стремительно зашагал вслед строптивой свидетельницы и, догнав ее, жестко взял за локоть. «Марина, я хочу поговорить о смерти твоей подруги», – начал он, но тут девушка заорала совершенно безобразным образом. Она повалилась на землю, стала дергать руками и ногами, как эпилептик, при этом орать на всю округу. «Помогите! Убивают! Спасите!» Орала она так самоуверенно и так громко и нахально, что Малахов инстинктивно отскочил от девицы. На крики никто не обращал внимания. Подошел какой-то пацан цыганского вида, спокойно посмотрел на бьющуюся в деланной истерике Марину, повернулся к Малахову и попросил 10 рублей за молчание. Но, увидев на лице Вадима искреннее желание дать в морду, неспешно ушел. «Девочка, ты напрасно кричишь. Я ведь пришел только потому, что желаю тебе и твоим друзьям добра. Мне от тебя ничего не надо. Я только хочу помочь. Давай просто поговорим, Марина. Хочешь закурить?» Травку, без всякого перехода, Марина заговорила совершенно нормально. Она легко подскочила, тряхнула свой неимоверный балахон и протянула руку, ожидая сигарету. «Нет, я траву не курю и тебе не советую», – ответил Вадим и протянул ей пачку Мальборо. «Тоже мне учитель. Ты не учи, лучше помоги материально». Девица заржала от собственной банальной шутки. Судя по всему, она поняла, что ничего плохого не произойдет, и успокоилась. «Да ради бога, кури на здоровье. Я просто хотел с тобой поговорить об Арине». Малахов закурил. «Давай пойдем посидим, вон скамейка свободная во дворе». Марина после первой глубокой затяжки полностью успокоилась и, ничего не говоря, направилась к скамейке. Там она устроилась поудобнее, поерзав на заднице, всем видом показывая, что готова к разговору. «Скажи, Марина, а почему ты так испугалась, когда я с тобой хотел побеседовать? Я что, такой страшный?» Вадим хотел расположить к себе девушку, он говорил мягким, вкрадчивым голосом, играя роль доверительного собеседника. «Я думала, что вы из этих. А, кстати, вы кто?» «Я частный детектив. Родители Арины просили выяснить некоторые детали ее гибели. Они уверены, что ее убили». Вадим добавил в интонации нотки глубокой скорби. «А документ есть?» Марина втянула неожиданную соплю. «Да, пожалуйста». Вадим достал служебное удостоверение, развернул его и дал в руки девушке. «А тут написано, что вы консультант по приватным проблемам», – уныло протянула Марина, возюкая черным ногтем по удостоверению. «Ну, понимаешь, частный детектив, у нас нет такой профессии. Это только в кино и в книжках. А реально я занимаюсь тем, что помогаю людям решать всякие проблемы. Вот, например, такую, как это». «Не люблю я книжки читать», – заявила Марина. «Нет времени у меня на эту ерунду. Вот кино – это класс. Мы вчера с тёлками ходили на...» «Да, конечно», – мягко перебил ее Малахов. «Про кино ему было неинтересно». «Ты сказала, что подумала, что я из этих». «Из кого?» «Да приходили тут, понтовитые такие. Говорили, что если слово скажу, уроют. Вот, руки крутили. Марина сдвинула рукав в балахон и показала лиловый синяк на запястье. А я же ничего не знаю. Зачем они мне руки крутили? Наверное, хулиганы какие-то. А ты и вправду ничего не хочешь рассказать об Арине? Я не собираюсь у тебя никаких секретов выпытывать. Просто мне нужно понять, что она была за человек. Чем интересовалась, где бывала? Вадим сделал жест рукой, словно пытался раскрутить красноречие девушки. Арина классная девка была. Внезапно Марина, словно сбросив тревогу и оцепенение, начала вспоминать. Ты шо, мы с ней же почти всю жизнь знакомы. В сад еще вместе ходили. Ох, мы там бандитки были. А зацени, как в старшей группе уже были, так нас уже и звали так, банда двух. Вот только у нее мамаша прикоцанная, все хахали меняла. Вот Аринка почти все время у меня сидела. Мои предки наманные не гнали ее. А потом она как с этим связалась, с Морой, так все и пошло через... Марина замялась, кураж первых секунд встречи прошел, и она постеснялась использовать бранное слово. Ну, плохо все пошло. Мора, он же год, ну ты понял. Но мы с Ариной тоже в год и пошли. Сначала было прикольно, всякие там у них собрания, ритуалы. Нас посвятили даже. И шмотки у них такие клевые. Ну, если не год, так могут и накостылять за годский прикид. А так сразу все знают, что мы свои, что нас не тронь. А Мора это кто? Прервал ее Вадим. Ну, он типа с Ариной ходил, нормальный такой пацан, тихий, но сильно на готов запал, ну и нас привел. Марина увлеклась разговором, стала говорить свободнее и даже раскраснелась, насколько это можно было рассмотреть сквозь толстый слой косметики. А с ним поговорить можно? Нет, нельзя, отрицательно покачала головой девушка. Он давно уже ушел куда-то, он не с нашего района. Марина погасила окурок и вопросительно посмотрела на Малахова. Ты что, одно за другой куришь? Да нет, я бы... «Мужчина, у вас нет с собой пива или слабой алкоголки?» – нагло и простодушно спросила Марина. «Как-то не ношу. Вадима никак не хотел спаивать несовершеннолетнюю. Не привык. А червонец есть? Я метнусь. А то разговор такой, – ничуть не смутилась девушка, – за душу берет. Я как подумаю, так все внутри переворачивается и говорить тяжело». «Ага, а где я тебя потом найду?» – усмехнулся Вадим и сразу понял, что совершил ошибку. «Вы что, не верите мне?» – на лице Марины появилось выражение оскорбленной невинности. Она даже сделала движение, словно собралась уходить. «Нет, верю, верю», – поспешил ответить Малахов. «Но я бы очень хотел продолжить разговор о твоей подруге». «А толку? Ну, поговорите, она что, воскреснет?» Марине не терпелось выпить. «А узнать правду и наказать виновных не имеет смысла?» Вадим посмотрел прямо в глаза собеседницы. «Но я же ничего не знаю», – с истерикой ответила та. «Ладно, на деньги и приходи». Вадим понял, что дальше разговор может и не продолжиться. «Тут много». Марина взяла купюру и немедленно сунула ее в карман. «Сдачи принесешь, не проблема», – Малахов улыбнулся. Девушка зашагала в направлении небольшого павильончика, скрытого робкой весенней листвой. Малахов, дождавшись, когда несуразная фигура скроется за углом, поднялся и пошел следом. Он не очень доверял своей собеседнице, и поэтому остановился чуть в стороне и стал наблюдать. Через несколько минут, видимо, в магазине была очередь, Марина вышла, держа в руках три жестяные банки лилового цвета. Воровато отглянувшись, девушка откупорила одну из них и, почти не отрываясь, выпила. Выкинув банку в урну, она смачно рыгнула и двинулась назад во двор, чем удивила Малахова. Он вышел ей навстречу. «А, ты уже? А я думал, сигарет бы еще купить. Ну ладно, потом. А я вам тоже баночку взяла». Лицо Марины порозовело и в глазах появился блеск. «А то что я одна пить буду?» «А что это за...» – поинтересовался Вадим, принимая из рук девушки напиток. «Ну вы даете. Это же дрожь. Мы все ее пьем. От пяти банок так вообще потаски начинаются». «Ну ладно, попробую». Вадим сел на скамейку рядом с Мариной и хрустнул, откупоривая банку. Напиток вкусом напоминал карамель со спиртом. «Вот скажи, Марина, а вот ваши готы, что они говорят о смерти Арины?» – перешел Малахов к главному. «Да что говорят? Ничего не говорят. Боятся», – тихо ответила девушка. «Чего? Просто так бояться?» Малахов поставил банку рядом с собой, моментально почувствовав изжогу. «Нет, не просто так. Я скажу, а потом мне тоже яремную вену прокусит». В голосе прозвучал неподдельный страх. «Ладно. Хотя про прокусит – это бред. Ты такого Калахатинка не знаешь?» «Знаю, конечно. Он такой крутой. Мажор, в общем. Арина с ним на корчах познакомилась». «Корчи – это что?» поинтересовался Малахов. «Ну и вообще, это же самая крутая дискотека в районе». Марина глянула на Вадима, как на идиота. «Ну я старый уже для дискотек. Ну познакомились и...» А ничего, она как-то с ним по телефону говорила, мне ничего не рассказывала. Девушка припала опять к банке, жадно поглощая пойло. Ясно. А почему твои друзья готы все-таки боятся? Ее вампиры убили, это же каждый знает. А каждый год уважает вампиров. И тут нельзя болтать, что попало, полушепотом произнесла девушка. А вампиры это тоже типа готов? Тусовка? Спросил Малахов и сразу понял, что сморозил глупость. «Мы не тусовка. Мы настоящие. Это наша жизнь». Марина искренне возмутилась. Она потрясла банку, определяя, сколько там еще осталось, и расстроилась. «На, можешь мой допить». Малахов протянул свою банку в ответ на многозначительный взгляд девушки. Он понимал, что здоровье это ей не прибавит, но, с другой стороны, она, видимо, и так сегодня выпьет еще не одну банку этого хлебова. «Спасибо, а то ведь пропадет». Разговор был спасен. «Так вот, это Калахатенко. Кто он был? Тоже год?» Вадим, чтобы перебить во рту вкус напитка, закурил. Девушка немедленно попросила сигарету. «Да нет, он какой-то странный, лощеный, весь в нехилых шмотках. Прикинь, корчи, там кто в чем. Ну, мы, готы, понятно, прилично одеты, а всякие эмо или там панки. Мы как раз тогда должны были эмо мочить, договорились. А он Арину и увел. А классно помахались тогда, классно. Я эмке одной весь ее чуб фиолетовый нафиг вырвала». Язык у девушки как-то сразу начал заплетаться, и речь стала сбиваться. «Ладно, последний вопрос. А потом ты Калахатенко видела на корчах? Ну, после смерти Арины, а?» Глаза Марины уже просто разъезжались, она пыталась затянуться погасшей сигаретой. «Калахатенко? А, этот? Бывает там. Только меня не узнает, сволочь». «Ну, хорошо. Ты бы пошла домой, что ли? А то развезет от этой дрожи». «Не развезет», — совсем не твердо ответила девушка и икнула. «Пока». Нетвердой походкой, закинув за плечо сумку-торбу с тетрадками и книгами, Марина пошла куда-то, куда, видимо, и сама не очень понимала.